президент США Рузвельт высоко ценил Черчилля. В его кабинете на столе стояла деревянная статуэтка Черчилля с неизменной сигарой во рту. К статуэтке была приколота записка: «Не убирать. Штраф $250». С Черчиллем считался и Сталин. В СССР историки много писали о том, что Черчилль затягивал открытие Второго фронта. Он хотел открыть Второй фронт не во Франции или Германии, а на Балканах, чтобы Англия получила контроль над Средиземноморскими проливами. Черчилль понимал, что после окончания войны Англии придется противостоять СССР, и он всеми правдами и неправдами, иногда даже в ущерб делу победы над Германией, старался не допустить того, чтобы СССР установил свое господство над странами Восточной Европы. Он писал Рузвельту: «Важно, чтобы мы соединились с русскими армиями как можно дальше на востоке и, если возможно, первыми вступили в Берлин». А за несколько дней до победы, когда весь мир ликовал, радуясь окончанию войны, он приказал командующему английскими войсками Монтгомери собирать и складировать германское оружие, чтобы его можно было раздать немецким солдатам, если советские войска двинутся на запад. Во всем этом нет ничего удивительного. Во-первых, Черчилль в равной мере считал злом как фашизм, так и коммунизм. Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. «Никто не был еще более последовательным противником коммунизма, чем я», — писал он. А во-вторых, Черчилль боролся не за абстрактную победу над фашизмом как мировым злом, а за конкретные интересы своей страны — Англии. В годы Второй мировой войны английский парламент, возглавляемый Черчиллем, не переизбирался 10 лет. На выборах, состоявшихся сразу после окончания войны, партия консерваторов и Черчилль потерпели поражение. Избиратели отдали свои голоса лейбористам, которые обещали перемены к лучшему после тяжелых военных лет. Черчилль представлял Англию во время открытия Потсдамской конференции стран-победительниц, решавших судьбу послевоенного мира. На продолжение конференции поехал уже новый премьер-министр Англии Этли. Он предлагал ехать вместе с ним и Черчиллю, но самолюбие не позволило Черчиллю присутствовать на конференции в качестве бывшего премьер-министра. По этому поводу он процитировал Плутарха: «Неблагодарность по отношению к своим великим людям есть характерная черта сильных народов». В послевоенные годы Черчилль оставался влиятельным политиком и популярнейшим человеком. Он возглавлял в парламенте оппозицию, печатал статьи в крупнейших газетах, выступал с речами и лекциями. Больше всего сил и энергии он отдал написанию шеститомной истории Второй мировой войны. Он собрал для этого целую группу помощников — историков, военных, экспертов, писателей. Его секретарям пришлось работать в две смены по 8 человек. Сам он тоже трудился в две смены и надиктовывал в день до 1,5 авторских листов. Свою переписку со Сталиным и президентом США Рузвельтом Черчилль, предвидя создание этой книги, вел не в официальной форме, а как частную переписку. В противном случае она оказалась бы в государственном архиве, и по английским законам опубликовать ее можно было бы только через 20 лет. Своими частными письмами Черчилль имел право распоряжаться по собственному усмотрению. Эта переписка сделала его сочинение еще более интересным и ценным. Как и предыдущие книги, Вторую мировую войну назвали замаскированной автобиографией Черчилля. Себе он отводил главную роль во всех событиях. Он получил за эту книгу Нобелевскую премию в области литературы. Книга принесла колоссальный доход. Только за публикацию по главам в американском журнале Life гонорар составил $2 миллиона. Не случайно, отвечая на вопрос о работе над книгой, Черчилль сказал: «Я не пишу книгу. Я делаю состояние». По мнению исследователей, из писателей первой половины XX века больше всех заработал литературным трудом именно Черчилль. Перу Черчилля принадлежит и двухтомная биография его отца Рандольфа Черчилля и собственные мемуары, последний том которых называется «Триумф и трагедия», и четырехтомная «История народов, говорящих на английском языке». Спустя год после окончания войны Черчилль выступил со своей знаменитой речью в американском городе Фултоне. Черчилль заявил, что коммунистический Советский Союз является угрозой всему миру. Он призвал все народы мира отгородиться от него железным занавесом и быть готовыми к борьбе с ним. Дальнейшие отношения между бывшими союзниками во Второй мировой получили название «Холодной войны», а ее началом считают речь, произнесенную Черчиллем в Фултоне. Через полгода он выступил в Цюрихском университете с новой речью, в которой призвал создать объединенную Европу. По его мнению, только таким образом можно было остановить распространение коммунизма. В начале 50-х годов политическая обстановка в Англии изменилась в пользу консерваторов. 77-летний Черчилль снова стал премьер-министром. Это была его полная и окончательная победа. Герой войны, спаситель Отечества, великий политик, знаменитый писатель-историк, он стал непререкаемым авторитетом, отцом нации. Королева Елизавета II наградила Черчилля самым высшим английским орденом – орденом подвязки. Страна торжественно отпраздновала его 80-летие. Парламент подарил Черчиллю его портрет, написанный одним из лучших английских художников того времени – Грэхэмом. Через год после этого Черчилль с почетом ушел в отставку. Он числился членом парламента, но последние 10 лет жизни провел в имении Чартвелл, иногда перебираясь в свой лондонский дом в тихом переулке Хаут-Парк-Гейт, 28. Иногда он выезжал отдыхать на французскую ривьеру или путешествовал по Средиземному морю на яхте греческого миллионера-судовладельца Анассиса. В парламенте Черчилль появлялся очень редко и никогда больше не выступал, а только сидел и слушал, словно вспоминая все, что ему довелось повидать и испытать за долгие годы своей политической жизни. В 1964 году Черчилль уже не выставил свою кандидатуру в парламент. В том же 1964 году Черчилль отпраздновал свой 90-летний юбилей. Он получил 60 тысяч писем, посылок и поздравительных телеграмм из всех уголков земного шара. За год до этого американский Конгресс объявил его почетным гражданином США. Решение Конгресса было подписано президентом Джоном Кеннеди, который считал Черчилля образцом политика и старался во всем подражать ему.